Хиллари видела в своей постели его длинную зловещую фигуру. Она была достаточно взрослой, чтобы понимать, чего он хочет, и готовилась умереть, но не дать над собой надругаться. «Не трогай меня!» Сквозь раскрытую дверь она выбежала на кухню, а Джек в темноте последовал за ней, спотыкаясь и скользя по лужам, которые сам же оставил на полу. «Иди сюда, маленькая бродяжка! Ты хорошо знаешь, чего хочешь, и я дам тебе это!» Он схватил ее за руку и попытался затащить обратно в спальню, но Хиллари царапалась, как кошка, кусалась и брыкалась. «Пусти меня!» Хиллари вырвалась и бросилась к черному ходу, почти у самой двери. Джек снова поймал ее, однако она успела незаметно схватить со шкафчика предмет, о котором вспомнила в последнюю секунду. Притворившись затем послушной, она позволила привести себя в комнату на самом деле, призвав на помощь всю свою храбрость. Хиллари решила убить мерзавца, но не дать совершить над собой насилие. «Вот хорошая девочка! Теперь ты захотела старого дядюшку Джека, да, малышка Хилли?» Она ничего не ответила. Джек грубо толкнул ее на кровать и уже приготовился взгромоздиться сверху, как вдруг увидел направленное в сторону его живота острое с серебристым блеском лезвие. «Если ты ко мне прикоснешься, я отрежу тебе яйца, я не шучу!» Тон ее голоса не давал повода для сомнений, и Джек поверил. Он на долю дюйма отодвинулся. Хиллари настолько же подала вперед нож. «Вон из моей комнаты!» «Ну ладно, ладно, бог ты мой!» — ворчал Джек, пятясь назад. «Убери, бога ради, эту штуку! Черт тебя подери! Только когда ты уйдешь отсюда!» Она все наступала с направленным на него ножом. «Ах ты, сучка, так вот чему вас теперь учат в школе! В мое время девочки были гораздо покладистее!» Джек сделал еще шаг назад и вдруг выбил у Хиллари нож и так сильно ударил ее по лицу, что она отлетела к противоположной стене. Из разбитого носа девочки хлынула кровь, голову прошила адская боль от удара затылком. «Ну что, сучка, получила?» Хиллари всхлипнула и с трудом поднялась на ноги, снова готовая защищать свою честь. Но Джека она больше не интересовала. Он просто хотел наказать свою юную квартирантку за испытанное унижение. Остальное он всегда мог получить потом. Черт подери, ей же некуда деваться. Теперь она его, практически его полная собственность. Ну, в следующий раз будешь слушать дядю Джека. Со зловещим блеском в глазах он снова ее ударил наотмашь. Падая, Хиллари налетела на стул, ушибла ребра и до крови поранила грудь. В ушах у нее звенело, губа была рассечена, челюсть ныла. Джек, наконец, повалился на диван, довольный проделанной работой. В следующий раз она не будет сопротивляться, в этом он не сомневался. Она получила хороший урок. После этого хорошего урока Хиллари с трудом выползла из своей комнаты, нагая. В потоках дождя она доплелась до крыльца соседей, где и потеряла сознание. Только утром ее обнаружила миссис Арчер, вышедшая за газетой. «О, Господи, Боже мой!» — закричала она и бросилась обратно в дом искать мужа. «Господи, Берт, у нашей двери лежит мертвая женщина, вся голая!» Мистер Арчер побежал к входной двери. Хиллари все еще была без сознания. Многочисленные раны кровоточили. «Господи, это же соседская девочка! Ее тетка не так давно умерла. Ее саму не видно и не слышно. Надо позвонить в полицию». Но Молли Арчер уже и так набирала номер. Полиция явилась почти мгновенно. Так же быстро приехала скорая. Хиллари отвезли в больницу. Через полчаса она пришла в себя и увидела стоявших у ее кровати Арчеров. Миссис Арчер расплакалась. Хиллари была очень похожа на ее дочь. Не вызывало сомнения, что ее избили, изнасиловали и подбросили под их дверь. Однако проведенное затем обследование показало, что девочка вовсе не была изнасилована, а лишь жестоко избита. Ей во многих местах наложили швы, в частности, зашили глубокую рану на груди. Но самым тяжелым последствием побоев было сотрясение мозга, полученное от удара головой о стену. Сразу после возвращения в сознание у Хиллари случилась рвота. Потом она еще несколько раз впадала в беспамятство, но доктора заверили миссис Арчер, что девочка поправится, и та спустя пару часов уехала домой. Хиллари не хотела признаваться, кто ее так изувечил. Тем не менее, полиция продолжала расследование. Лишь через несколько дней удалось установить правду, но помогла в этом не Хиллари. Джек сам признался, когда к нему в третий раз пришли следователи. Дело было передано в суд, хотя Хиллари умоляла прекратить его, боясь, что теперь-то Джек точно убьет ее. Полицейские же предложили совершенно новый вариант. «Хиллари, ты ведь не обязана к нему возвращаться. Ты можешь пойти в дом временного проживания».